глазам своим. Да, между нами лед не станет тоньше, ведь мы с тобою все сожгли мосты. Прозрачное стекло лишь стало крепче. Мы затерялись в сумерках души. Любовь тебе убить, чтоб стало легче. Но без любви я не умею жить. Так холодно в груди, так холодно с тобой. Ты видишь, как болит. Я потерял контроль, я потерял мечту, я потерял счет дням, я проиграл войну, я потерял тебя. Ты без любви другого обнимаешь и веришь в сказку, что рисует ночь, горячим поцелуем обжигаешь чужие губы, забывая все и отдаваясь ночи без остатка. Ты чудо ждешь, ты ждешь своей любви. С тобой всего минуту были рядом, но слишком быстро все сожгли мосты. Так холодно в груди, так холодно с тобой.